Глава 5. Тайсон. Договор подписали, поздравляю тебя с новыми отличными бойцами. Я подал руку Кирову. Он не был довольным, но у нас не чертов лунопарк, чтобы приносить людям счастье. Македон останется у меня, и это решение уже не изменишь. Двое других, кого я отдал, ничуть не уступали. У меня есть одна новость, Тайсон, и она не очень хорошая. А вот эти слова он произнес с большим наслаждением. Старый сучара что-то задумал. «Говори!» Скичи откинулся Калугин. «Ты же знаешь, он со стариком коронованы были в один день, да и дружба у них была крепкая. Витя мстить будет за старика». «И что у него есть против меня?» «Слухи!» Я пожал плечами, ничуть не впечатлившись его словами. «Группировка у него небольшая, сунется, получит по носу и обратно пойдет. Не переживай, у нас армия. Против пойти может только самый отбитый. А Калугин совсем не такой. Семейный человек. Его трогать никто не будет, пусть занимается своим. А в город мой он не ходок». «Это, конечно, все хорошо. Но я бы на твоем месте был осторожен. В свое время он много шороху наделал. Ты не простит за старика». В дверь постучали. В проеме показалась Юля. «Глеб Александрович, к вам пришли!» Секретарь замялась, покосившись на Кирова. Тот поднялся с кресла. «Ладно, я поехал. К вечеру нужно быть дома. Давай, Тайсон, на связи!» Как только он покинул кабинет, в дверь ворвалась Анжелика. Она выглядела нервной и злой. Метнувшись к моему столу, запрыгнула мне на колени и, уткнувшись носом в плечо, начала рыдать. «Лик, ты чего?» — в голове тут же десятки мыслей. «Кто обидел? Что случилось? Конкурс проиграла. Так Овсянка все порешал. Неужели Левицкий настолько отбитый, чтобы против идти?» «Меня выперли из ресторана вчерашней ночью», — проговорила сквозь слезы. «Ты пропал. Я не могла тебе дозвониться. Гера... Эта овца, хозяйка заведения, обозвала меня шлюхой. Она приказала своим охранникам выгнать меня. Они так больно схватили меня и выволокли на улицу». «Тебя? Выволокли? Это кто же такой бесстрашный, чтобы трогать мою женщину?» Меня накрыло. Все казалось, что она что-то напутала. Ну кто в самом деле откроет хлебало на Тайсона? Анжелика продолжала рыдать, ничего не говоря. Я попросил Юлю принести воды. Секретарь успокаивала плачущую Лику на диване, я же стоял у окна, дожидаясь затишья. Не выношу ее истерик, просто, блин, на дух не переношу. «Вызывал?» — в дверях появился Миша. «Что за хрень вчера произошла? Лика говорит, ее выгнали из ресторана». «Я не в курсе», — он перевел взгляд на девушку. Та уже вытерла слезы. «Где ты вчера гуляла?» — посмотрел на нее твердо. Пора было заканчивать с этим бредом. Она всхлипнула и посмотрела на меня обиженно. «В оазисе!» Меня кипятком окатило. Сделал знак Овсянке выйти. Юля последовала за ним. «Ты была в оазисе? Какого черта ты там делала?» Я говорил тихо, но сейчас я был так зол, что мне хотелось ее придушить. Лика замерла, уставившись на меня удивленно. «Отмечала день рождения подруги, я же тебе говорила», — выпалила с обидой в голосе. «Они подали отвратительное мясо, оно было сырым. Я и сказала об этом хозяйке, а она начала обзывать меня шлюхой». Мне стало смешно. «Лика считает меня полным дебилом. Можно подумать, она не знает, кому принадлежит оазис. Вот так нагло сидеть и врать мне в глаза». Приблизился к ней вплотную. «Тебе что, мало ресторанов в городе?» — прорычал еле слышно. «Что?» — взвелась. «Да она меня унизила при всех! Посмотри, у меня все руки в синяках, а ты говоришь, что я не должна туда ходить и ничего ей не сделаешь!» «Базар окончен, занимайся своими делами, Лика, и не делай мне нервы», — проговорил холодно и направился к столу. «Ты все еще любишь ее, да?» — закричала, заставив меня остановиться. «Я для тебя так, замена! Чтоб было кого трахать, а она ангел, спустившийся с небес!» Я молча смотрел на нее, позволяя выплеснуть всю злость. Лика подошла, уперлась ладонями мне в грудь. так трясешься за ней, оберегаешь. Только не она, а я все это время с тобой. Каждую ночь, каждый день. Когда нужна тебе, тут же бегу. По-моему, ты ни в чем не нуждаешься, Лика. Или я не каждый твой каприз выполняю. Меня порядком утомили ее предъявы. Я не намеревался дальше продолжать этот базар. Развернулся к выходу. Пусть бесится, сколько влезет, но только без меня. Да не нужно мне все это. Ни дом мод, ни деньги. Мне ты нужен, Гера. Сердце твое, любовь. Она меня шлюхой назвала. А ведь права. Ты мне за секс не чувствами платишь, деньгами. В ее глазах стояли слезы. Лика, не буди во мне зверя. Уйди. Иначе наговорим друг другу такого, что только разбегаться. «Разбегайся!» — проговорила и засмеялась. «Ты ждешь, когда она тебя поманит пальчиком, грех! Вот только не поманит! У нее другой мужик! Сильный, властный! Вчера с ней в ресторане был, ворковали, как два голубка! Ментяру выбрала! Бандит для нее ниже достоинства! Так что мечтай о ней дальше!» Схватил ее за горло. Перед глазами пелена стояла. Ее слова кислотой внутренности обожгли. «Что ты сказала?» «Какой мент?» — прохрипел еле дыша. В ушах шум, такая злость накрыла. Улыбнулась. Широко так улыбнулась, наслаждаясь моим состоянием. «Леший!» Всего одно слово — удар под дых. Прямо в солнечное. Согнула пополам. «И орать хочется, и выть!» Разнести к чертям все, что под руку попадет. Блять, нет, не может быть. Только не он, только не эта тварь мусорская. Уходи! Убирайся, блять, отсюда! Взревел не своим голосом. Лика подпрыгнула от испуга, но ждать не стала, выскочила из кабинета. Миша! В дверях появился Овсянка. Я тебе что велел? Смотреть за ней! «Ты про Есю?» — уставился на меня удивленно. «Так я смотрю, помогаю. Она же упрямая, не говорит никогда о проблемах, только когда припечет сильно. Вот Инга ее более говорливая, она-то мне и сливает. Она с Лешим? Это правда?» «Да ладно! Не было такого, грех! Не может быть! Никого у нее не было, ну я бы знал!» Оттолкнул его. Отошел подальше, чтобы не прибить ненароком. «Так вот не знаешь. Выясни, слышишь? Выясни правду, и если она с ним, хана лешему!» «Грех, он не просто мент, ты же знаешь. С ним так не справиться». Я обернулся к нему. Его рука лежала на поясе. Думает, сможет ли от меня пушкой защититься. На куски порву, если причина будет. «Нет еще на свете того, с кем я не справлюсь. Пошел отсюда!» «Там внизу...» — замялся в дверях. «Там Паша ждет тебя. Я, как и договаривались, отпросил его на сегодня. Мне что, его домой везти?» Миша напрягся, не зная, чего ожидать. Прикрыл глаза, немного успокоился. «Себя, блядь, домой вези. Сейчас спущусь». Как только я появился на первом этаже, Пашка вскочил с кресла и побежал ко мне. На губах паренька засияла улыбка. При виде его всю злость и напряжение как рукой сняло. Подбежав, он немного замялся, не будучи уверенным, как правильно себя вести. Я протянул ему руку. «Привет, мужик!» — сын улыбнулся еще шире. «Привет, дядь Гера!» «Ну что, поехали тренироваться?» Мальчуган довольно кивнул. «Только по пути нужно будет в один из моих офисов заглянуть. Ты не против?» «Нет!» — отмахнулся Паша, выходя из здания на улицу. «Мамка меня до вечера отпустила!» При упоминании его матери снова накрыло, но я постарался отпустить все. Сегодняшний день только наш с сыном, остальное пока по боку, разберусь потом. Мы направились к машине. По обе стороны, выстроившись коридором, стояла охрана. Я открыл Павлику дверь и, пока сын забирался на сиденье, подозвал Мишу. «К ночи вся информация должна быть у меня. И Кирова проводи!» Он кивнул. «Вечером у нас будет встреча с парнями Каримова по поводу автомобильных салонов», — напомнил Овсянка. «Я понял. Буду в 8. Пашу сам домой довезу». Миша хохотнул. «Не боишься наткнуться на мать-дракониху?» — улыбнулся. «Шутник, блин. Обернулся, у дверей стоял Рома. «Македон!» — позвал бойца. Тот рванул к нам. «Едешь с нами, потренируешь мальца? Покажи ему пару коронных ударов». «Конечно, шеф!» — улыбнулся во весь рот. Я устроился с Пашей на заднем. Дав команду водиле ехать в офис, посмотрел на парнишку. Он не сводил с меня восторженного взгляда. Заметил пару новых синяков на его лице. «Ну и зачем дрался?» Он отвернулся. Не хотел говорить. На прошлых наших встречах я выпытал у него, что мать строго запрещает драться. Еська совсем с дуба рухнула. Пытается из нормального парня хлюпика сделать. «Да ладно, не бойся, мать не узнает». Паша поморщился. «Да есть в нашем классе один урод. Любит себя показать за счет слабых». «А тебе не нравится это?» «Не нравится. А разве должно нравиться, когда девчонок обижают? Да и на меня он постоянно наезжает». «Дерешься хорошо?» На губах Паши заискрилась улыбка. «Козлу наподдал хорошенько». Засмеялся. «Мой парень, моя кровь». «Короче так, Паш, если хоть одна тварь обижать будет, звони дяде Гере». «Порешаем с любой падлой», — произнес строго. Павлик кивнул. «Вообще-то, дядь Гер, помощь уже нужна». Он вдруг замялся, так и не договорив. Опустил глаза в пол. Не любит просить. «И это хорошая черта. Но иногда надо». «Да отец этого придурка, с которым мы деремся, вроде как большая шишка. Директриса замучила мать вызывать в школу. Меня грозятся исключить, пока мама не пойдет к его папаше, не попросит прощения. А я не хочу, чтобы она просила извинения у козла этого». Он поднял на меня глаза с мольбой. «А у меня в очередной раз даже слов не нашлось, насколько дерьмово внутри было. Это что ж, блядь, такое творится? Чтобы какая-то мразь нагибала моего сына и его мать? Фамилию и имя этого придурка скажешь, все решу. И мамке никуда идти не надо, понял?» «Понял», — улыбнулся довольно. «Вы не подумайте, я бы за себя никогда просить не стал. Но мама у меня хорошая. Красивая очень, но отпора дать не сможет. Как отец погиб, так она совсем грустная стала. Не хочу, чтобы он обидел ее». В его голосе слышалась печаль. «Так много горя познал малец, еще и пожить толком не успел». «У нее кроме меня никого нет. От взрослого я еще ее не смогу защитить». «Не по себе стало. Считает своим отцом этого ублюдка Кобзаря. И как ему сказать? Как признаться в том, что я его отец? Что ему больше ничего не нужно бояться? Что он мой, моя кровь и плоть, и я его никому не отдам?» «Дядь Гер», — снова позвал. «Я никому про тебя не говорил. Ни в школе, ни маме. Сказал, как ты и просил, что с дядь Мишей гуляю. Но мне кажется, что ты понравишься ей. Вам бы встретиться, пообщаться. У меня через 2 недели день рождения и выступление в школе. Мы там стихи будем читать учителям. Придешь? Я тебя с мамкой познакомлю. Глядишь, понравишься ты ей». Я засмеялся. Боюсь, что твоей маме я точно не понравлюсь. Я же бандит». «А мы и не скажем, что ты бандит». Он задумался немного, а потом добавил. «Ты просто пистолет при ней не доставай». Взлохматил ему волосы, засмеялся. Даже Македон заржал с переднего сиденья. И в этот момент я поймал себя на мысли, что рядом с ним чувствую себя как никогда легко и спокойно. И смех не наигранный, от души идет, от самого сердца. Смотрю на него и себя маленьким вспоминаю. Когда все просто и понятно было. Трава зеленая, а небо голубое. Были друзья и враги. А сейчас все смешалось в одну массу серую. И черт не разберет в этой жизни, кто есть кто. «Приехали, шеф!» — сбил с мысли голос Македонского. Я осмотрелся по сторонам. Мы были у салона. «Ром, ты с нами!» — кивнул бойцу. Вышел из тачки и подождал, пока выберется Паша. Мы зашли в здание вместе. На первом этаже помещения был выставочный зал. Пока шли мимо, Паша во все глаза смотрел на тачки. «Нравится?» — сын кивнул. «Ага, вон та красная!» Я улыбнулся. «Прокатимся потом. Прости, старичок, сейчас времени нет». «Добрый день, Глеб Александрович!» — к нам подошла администратор Катя. Девушка работает у меня давно. Несмотря на довольно миниатюрную фигуру и кукольную внешность, она держит всех в ежовых рукавицах. Продавцы боятся ее как гиены огненной. И как итог, дает лучшие показатели в городе. «Все нормально?» — спросил, остановившись. Девушка с интересом посмотрела на Пашу. «Да? Кофе принести?» «Нет, идем!» — кивнул ей, поднимаясь по лестнице на второй этаж. Македон остался у дверей кабинета. Паша тут же запрыгнул на диван в углу помещения, а я устроился за столом. На следующей неделе должна быть поставка новой партии машин. Но на границе проблемы и произошла заминка. А это плохо. Каждый день задержки будет стоить несколько тысяч долларов. «Катя, дай мне телефон этого козла с таможни. Я потерял куда-то его визитку». Девушка порылась в папке с документами, протянула мне листок с номером. Я достал мобильный и поднялся из-за стола. «Паш, если хочешь, можешь в комп порубиться. Косынку разложить, у меня, правда, игр других нет». «Ага», — пацанёнок соскочил с дивана и запрыгнул в моё кресло. Я ухмыльнулся, посмотрев на него. Вышел за дверь. Набрал номер, ожидая ответа. Вдруг со стороны первого этажа послышались громкие голоса и какой-то шум. А потом два громких выстрела. «Блядь!» Македон тут же вытянул из-за пояса ствол. «Шеф, идите в кабинет!» Он направился к лестнице. «Это ограбление! Руки вверх!» — кричал мужской голос. Я прикрыл глаза, выругавшись. «Да что за ублюдки решили сюда влезть? Да еще и когда я сына привез!» Заглянул в кабинет. Пашка испуганно вжался в кресло. «Паш, быстро прячься под стол! И пока я не приду, не вылезай!» Тот кивнул и сделал, как я его просил. Я прикрыл за собой дверь и спустился по лестнице вниз. Македон был уже там. Вышел из-за поворота, как вдруг раздались громкие выстрелы. Началась пальба. Девчонки-продавцы лежали на полу с заведенными за головы руками. Плакали. По выставочному залу перемещалось трое в черном. Охранник салона лежал у входа, держался за окровавленную руку. Я тихонько приблизился к одному из нападавших. Он стоял ко мне спиной, держал на мушке Македона. Саданул ему по башке, тот свалился мешком. Македон выстрелил ему в живот. Обернулся, двое других теперь тоже лежали на полу. Мой водитель Артём положил обоих. Все стихло, только женские всхлипы разрывали тишину. «Кто это такие?» — взревел Рома. Я обошел труп того, что был ближе. Стянул с него маску. «Лицо мне незнакомо. Я бы тоже хотел знать, какого хрена тут произошло». Осмотрелся. Девчонки поднимались с пола, парни помогали им. У двух тачек были разбиты стекла. Хороший, блядь, денёк. «Македон, этих в лес. Телефоны изъять и к вечеру доложить, что за чмыри». «Понял, сделаю. Через 10 минут буду спускаться с сыном, чтобы ни одного жмура здесь не было». Поднялся наверх и открыл дверь в кабинет. Парнишка сидел под столом. Я подошел и опустился на пол рядом. Поймал себя на мысли, что испугался сейчас. Я давно уже чувства этого не испытывал. А тут страшно стало. «Хорошо, что все так. А если бы дошли до второго этажа, или мы с Пашей зашли в офис в момент нападения, я просто нахрен не простил бы себе, если бы с ним что-то случилось». Паша поднял на меня глаза, молчал. Потом увидел пистолет в моих руках и сглотнул громко. Видел в глазах паренька страх. Кулаки сжимает, но виду подавать не хочет. «Иди сюда, все позади», — протянул ему руку. Он вцепился намертво в мою ладонь. Вытянул его и прижал к себе. Крепко так, едва не раздавив. А он обвил мою шею руками, как так и надо. Не знаю, сколько мы так сидели. Просто вдыхал его запах, и внутри дрожь такая... «Мой мальчик, мой сын!» А потом мысли все прочь. Не случилось бы с ним ничего. Это залетные какие-то. Наркоши или придурки, желающие бабла срубить. По незнанке сунулись к нам. У них и оружия нормального не было. Пара обрезов да ствол. Не добрались бы они до него. А даже если так, я бы подушкой встал между пулей и мальцом. Но ему ничего не угрожает. И никогда не будет. В этот момент я одну вещь понял. Четко ее осознал. Не смогу его больше отпустить. И мать его не отдам. Ни менту, ни кому бы то ни было другому. Только упертая на бабы не пойдет. Значит, и спрашивать не будем. Будет моей, даже если против воли. Плевать. Я уже много времени потерял. Больше терять не хочу. Отстранился от паренька. Тот улыбнулся. «Ну что, пошли тренироваться?» Кивнул. Паша поднял рюкзак. «Ты только никому не рассказывай про то, что было сейчас». Павлик поморщился. «Да, что-то мы как девчонки обнимались, раскисли совсем», —